655. Матерь Агни-йоги. Учитель вносит свой корректив в каждое явление жизни, и в этом-то и состоит руководство. Земное сознание все воспринимает по-своему, но учитель на страже и стремится указать, в чем ошибка в мышлении и как надо исправить течение мыслей. Будем ценить эту постоянную заботу и внимание, в них рука учителя. Примем их сердечно и с пониманием, чтобы путь был прям. Все хорошо на своем месте, и ничто не ставится выше учителя или даже хотя бы на время отдаляет или отделяет от него. Этим положением и будем руководствоваться в жизни.